Слея не бывает. Я больше не буду. Ну а раз понял, то дуй в свою лабораторию. Я хочу все данные по этим новым пришельцам и их излучателю. Все подробно. И да, это, как всегда, срочно. Глава 7. Разведывательный звездолет «Скаут-5» и Лена со своим экипажем так и не вернулись из разведки в назначенное время. Звездная система и точки подскока, через которые летел пропавший разведчик, на звездной карте новой галактики сейчас были окрашены кроваво-красным цветом, всегда и везде у землян, означающим смертельную опасность. Надежды на их возвращение мы еще не теряли, в космосе могло произойти все что угодно, и не обязательно нападение противника. Гипердвигатель мог выйти из строя, они могли столкнуться с метеоритом, да даже просто сбой навигационной системы или нарушение моего приказа возвратиться в строго отведенное время, рассматривались как версии возможной задержки Скаута-5. И тем не менее во все это я не очень верил. Техника у нас надежная, поломки случались на моей памяти только во время повреждения ее в бою, или как в случае с нашим линкором при использовании непроверенных и экспериментальных компонентов. От космического мусора искусственный интеллект разведчика должен был уклониться, а в то, что всегда дисциплинированная и тихая Лена нарушила мой приказ, вообще верилось с трудом. Это была теория на грани фантастики. Скаут попал в беду, это и ежу понятно. И этой бедой, скорее всего, был встреченный на его пути боец или корабль врага. Остальные 4 группы разведки прилетели к Земле в положенный срок. Так, про местоположение ядер управления АВАК, ничего и не узнав. Исследованные ими системы были по-своему уникальны, но ни следов разумной жизни, ни признаков наличия в них неизвестных кораблей или элементов сети АВАК обнаружено не было. Системы как системы, со звездами, вокруг которых вращались планеты, планетоиды и поля астероидов. Разве что Иван Горн со своими ребятами смог нас заинтересовать. «Обнаружена планета земного типа», — докладывал Ваня, показывая нам свою находку на голографе. «Есть пригодная для дыхания атмосфера и вода. Имеются признаки жизни. В атмосфере оптимальные концентрации кислорода и азота, а также очень низкое содержание углекислого газа и других инертных газов. Полный анализ состава я всем отправил с отчетом. Правда, там жуткий климат, сильные ветра, на экваторе температура доходит до плюс 70 градусов, а возле полюсов опускается ниже минус 80. Учитывая, что почти 95% планеты покрыты океанами, там большая влажность. Сила тяжести 112% от земной. Планета вращается по почти круговой орбите, в пределах обитаемой зоны вокруг стабильной звезды, похожей на наше Солнце. Это обеспечивает стабильный умеренный климат и защищает от сильных вспышек и экстремального излучения. Имеет достаточно мощное расплавленное ядро, которое генерирует магнитное поле. Как вы знаете, оно служит щитом от вредного космического излучения и звездного ветра. Присутствует вулканическая активность. «А чего там за живность обитает?» — вопрос задал Зак, и вид у него был озабоченный. «А то были мы на одной похожей планете с Кирой и командиром. Так там нас только камни не пытались сожрать». «По результатам сканирования с дронов», — продолжил Ваня, «планета покрыта разнообразной флорой, которая поглощает углекислый газ и выделяет кислород, поддерживая оптимальный состав атмосферы. Животный мир в основном представлен морскими животными организмами, по большей части довольно примитивными». «В основном?» – Зак никак не мог расслабиться. «Значит, есть исключения?» «Мы проверили не все», – Иван был само спокойствие. «Но хищники там есть, если вас это интересует». «Да, меня это очень интересует», — занервничал Зак. На Агаве, куда нас с командиром как-то бросило подыхать грёбаное содружество, были такие милашки, что даже штурмовой комплекс покоцать могли. Если интересно, можешь через имплантат глянуть. «Было дело. Без бронекупальника там точно не покупаешься. А если честно, то жуть просто». Киру тоже передернуло от воспоминаний. «Да чего там говорить, даже я поежился, вспоминая свой первый штурм планеты». «Подробнее бы про зверьков этих узнать, что на твоей планете пасутся, Ваня. Мне теперь тоже до чертиков интересно». Я слушал Ивана в полуха, изучая характеристики планеты через свой имплантат. И чем больше я о ней узнавал, тем больше найденная планета мне нравилась. Почти идеальный вариант для колонизации. Один спутник, продолжительность суток равна 38 часам. Год длится 502 дня. В составе атмосферы есть вредные для людей примеси, но с нашим медицинским оборудованием это не проблема. Да чего там говорить, даже без медкапсул человеки раньше осваивали жизненное пространство, почти непригодные к жизни, и комфортно там существовали. Люди легко адаптируются к некоторым ядам, недостатку кислорода, климату, и тому есть даже исторические примеры. Например, люди, регулярно употребляющие алкоголь, могут выработать толерантность к его воздействию. Другой пример – генетическая адаптация популяции, живущей в Андах, к высокому содержанию мышьяка в питьевой воде, непальских шерпов к высокогорью, эскимосов к холоду, корейцев к острой еде. А тут? А тут в изобилии есть биологические токсины, но это не проблема. Лечится это довольно легко. При введении небольших нелетальных доз яда иммунная система вырабатывает антитела, которые могут нейтрализовать токсин. На этом принципе раньше было основано производство противоядий против укусов змей, насекомых и пауков. Что еще тут опасного? Некоторые токсичные газы в атмосфере. Ничего сверхсложного и смертельного. Медкапсула за один сеанс научит организм ускорять метаболизм токсина в печени, используя ферменты для его расщепления. Идеальный вариант для колонизации, как я уже говорил. В общем так, я остановил град вопросов, которые сыпались нагорно от моих друзей. Перебазируемся в систему, найденную скаутом 3. Нам в любом случае надо уходить отсюда, так как все разведчики стартовали из этой точки. И учитывая потерю скаута 5 и контакт Руслана со странным кораблем, о нашем местоположении может быть известно кому угодно. Прыгнем к этой планетке, как следует изучим, может и себе приберем, если у нее хозяева не найдутся. Для скаута 5 оставим тут навигационный буй с сообщением. Если вернутся, пусть ждут нас в этой системе. Сюда мы периодически будем заглядывать. Никаких координат и даже намеков на то, куда мы ушли. Дадим Ленке и парням еще 10 дней. А потом отправим новую группу по их маршруту. Надеюсь, за это время Баха успеет генератор сигналов закончить. Поищем их, а заодно протестируем новое оружие. «Да, хорошее место Ванька нашел». Денис одобрительно кивнул головой, соглашаясь с моим решением. «И два пояса астероидов там, и планет в системе 16. Наверняка там есть все, что нам нужно». «Да нет, по всем признакам, точно есть. Нам срочно нужно где-то развернуть базу. Мы несем потери, а заменить их нечем и неким. Нужно выпускать колонистов и развертывать производство». «Да погоди ты с колонистами», — поморщился я от его слов. «Лежат же себе спокойно замороженные, о наших проблемах не знают и никому не мешают. Это первая планета земного типа, обнаруженная в этой галактике». Причем на окраине и с беспокойными соседями. Тут вообще как проходной двор какой-то. Мы были в ближайших 8 системах, и в 3 из них кто-то есть. Рядом малый биотехноид резвится. В другой наш скаут пропал, а на подходе к 3-й неопознанный корабль. Перебазируемся, изучим все окрестности и саму планету. Узнаем, куда Ленка делась, что за урод Руса атаковал. Проверим, работает ли генератор сигналов, а уже потом будем решать. «Как систему-то назовем?» — вдруг спросила Кира. «Нужно же ей название». «Да, хороший вопрос. Название нужно». Я обвел взглядом своих офицеров, и мой взгляд остановился на Иване. «Ты нашел, тебе и предлагать». «Но мы с ребятами между собой эту планету Мидгард назвали». Впервые я увидел, как флегматичный и всегда спокойный пилот смутился и покраснел. «Это Эрик предложил, мой оператор разведдронов, у него мать норвежка. Мидгард в скандинавской мифологии – мир людей, расположенный посередине, между миром богов и подземным миром. Проще говоря, между раем и адом». «Мидгард», – я произнес название вслух. «Оригинально. Между адом и раем. Самую суть названия. Боги, которые карантин тут устроили, и Авак в качестве дьявола, который все живое уничтожить хочет, а между ними мы. Признаться, я думал, что ты предложишь что-то типа «Новая Земля» или там «Гея», например. Мне нравится Мидгард. Ну а если уж мы в мифологию ударились, то звезду я тогда предлагаю назвать Жива. Богиня жизни из мифологии уже славянской. «У кого-нибудь есть возражения?» «Да пофиг вообще», — отмахнулся Зак. «Главное, чтобы там не ползали монстры, как на Агаве». «Мидгард лучше, чем Земля», — рассмеялась Кира, которая родилась и выросла за пределами Солнечной системы. «Любите вы, земляне, свои планеты странно называть?» «Земля. Еще бы грязью назвали. Никакой фантазии». Я не удивилась бы, если бы вы новую планету просто «планета» или «шар» обозвали. Мидгард мне тоже нравится. «Но-но, я попросил бы». Я искренне возмутился наездом на землян. «Будут мне тут всякие провинциалки, понаехавшие из Содружества, исторические названия моей родной Солнечной системы критиковать. Предкам виднее было, что и как». «Вообще-то Земля тоже была колонией Содружества, причем заброшенной, если ты не забыл. А я как раз из центральных миров», — фыркнула Кира. «Так что кто тут из провинции, еще разобраться надо». «Мидгард — хорошее название», — кивнул головой Денис. «Значит, готовимся к переходу в систему Жива». Через 6 часов после этого разговора линкор «Земля» ушел на разгон, а затем и исчез в гиперпространстве, оставив после себя в безжизненной системе, давшей ему на время приют, только один навигационный буй. Гиперпрыжок и в этот раз получился с тряской, скрипом и ощущением, будто тебя засосал гигантский пылесос, а потом выплюнул в другой конец Вселенной. Зря я, наверное, режим поменял с обычного на первый форсированный. Просто имея межгалактический привод, летать на обычном – это все равно, что на болиде Формулы-1 ездить только на первой скорости. А ведь инженеры уверяли меня, что все отремонтировано и работает нормально. Экспериментальный двигатель вел себя непредсказуемо и явно требовал доработки. «Что за херня опять происходит?» – возмущенно вышел я на связь с главным механиком. «Вы можете хоть что-то нормально сделать? Мы что, после каждого прыжка будем корабль чинить? А ведь в нас даже никто не стрелял. Кто у нас этим заниматься должен, я что ли?» «Уже разбираемся, командир», — поспешил ответить мне главный механик, которого по старой флотской традиции все называли просто дед. «Я примерно знаю, что произошло. Постараемся устранить в кратчайшие сроки. Ремонтные бригады роботов уже занимаются ремонтом». «Бестолочи!» – выругался я, правда, уже отключив связь. «Тимур, чего у нас по системам навигации и управления? Они хоть работают?» «Все системы стабильны, командир, кроме кофемашины. Не выдержала тряски, опять не работает». Пожаловался мой второй пилот с тоской, смотря на потухший экран старинного итальянского аппарата, который был установлен в рубке. «Нафига тебе этот раритет?» – я покачал головой. «Пищевой синтезатор делает кофе не хуже. Вот что у вас с Бахой за привычка старье собирать?» «В синтезаторе кофе не такой, вы не понимаете». Опять начал гнуть свою линию Тимур. «К тому же я варю в нем настоящий, еще с земли». «Да пес с ней, с машинкой. Любой ремонтный робот починит ее за пару минут или новую соберет, если надо». «Главное, линкор наш выдержал. С таким-то движком», — буркнул Денис, вставая с ложемента. «А кофе я и так не пью. Да ты и варить его не умеешь. После прошлой заварки у меня чуть щупальца не выросли». На голографе появилась картинка новой системы. Спокойная звезда, вокруг которой вращались точки планет. Кира, не отрываясь, смотрела на нее, не обращая внимания на нашу дружескую перепалку. «Красиво», — сказала она, — «и тихо, прямо как перед бурей». «Ага», — ответил я, — «вот только бури нам не хватало для полного счастья. Не каркай, ведьма». «Сканеры подтверждают, система стабильная, 16 планет, 2 пояса астероидов, 1 спутник у Мидгарда. Радиофон чист, помех нет. Если кто-то тут и живет, то точно не любит болтать», — доложил штурман. «В общем, официально заявляю, чисто, командир». Мы начали сближение. Линкор медленно вошел во внутреннюю орбиту системы Живо, оставляя за собой длинный хвост ионизированного газа. На внешней обшивке снова велись работы, и ремонтные роботы резали композит. «Ну что, привет, Мидгард», — сказал я, глядя на растущую впереди планету. «Если нам повезет, там никто не попытается нас убить, съесть или женить на себе. Надеюсь, там безопасно». «Тебя женишь», — усмехнулась Кира. «Я уже несколько лет пытаюсь». «Так а я о чем?» — сказал я с серьезным видом. «Везде опасность, даже в рубке моего собственного линкора». «Дурак», — Кира отвернулась, сделав вид, что обиделась. «Очень ты мне нужен, и шутки у тебя дебильные». Я устало прикрыл глаза. Экипаж, конечно, боевой и надежный, но иногда у меня складывалось ощущение, что я командую не линкором, а детсадом. Если бы слышали те же самые десантники, что я позволяю этим бандитам, которые прошли со мной огонь и воду в своей рубке и на совещаниях, у них бы челюсти на палубу упали, сломав шлемы штурмовых комплексов. Еще бы, командир я строгий, спуску нет никому, кроме Киры и Зага и узкого круга лиц, которых я считаю своими друзьями. Но, несмотря на кажущееся понебратство, я знаю точно, что они выполнят любой мой приказ, пусть даже и ворча себе под нос от возмущения. «Так, тихо», — сказал я, постучав по ложементу. «Сейчас займем орбиту, и каждый займется своим делом. Зак, готовишь разведдронов. Тимур, всю систему и особенно планету под плотное наблюдение. Кира, ты как насчет прогуляться? Нужны добровольцы для высадки. У Зага после агавы на такие планеты аллергия, поэтому трогать я его не буду. Витя охраняет цитадель, так что остаешься только ты». «Ну а кто еще? Конечно, Кира. Все время хочешь от меня избавиться, найденов? Ладно, прогуляюсь. Может, найду там себе самца жабы, который согласится меня замуж взять. Все получше тебя будет». Кире явно понравилось задание, но она продолжала ворчать на меня, пользуясь своим особым положением в команде. «Ладно, шучу, шучу. Почти». Земля плавно вышла на орбиту. За бортом линкора вырастал Мидгард. Огромный, живой, переливающийся зеленым и синим мир. Где-то там, под облаками, бурлили океаны, шли дожди и ревели ветра. А мы зависли над этим миром, как первые колонисты. Немного настороженные, немного гордые, и очень голодные. Земля вошла в новую систему не как завоеватель, а как бродячий корабль, потерявший дом и надеющийся, что сможет обрести его здесь, и что сегодня не придется стрелять в ответ. Вскоре десантные боты устремились к поверхности планеты, как будто шли в бой. Взвод штурмовиков падал вниз с максимальной скоростью, по-другому они попросту не умели. Ребята были вооружены по